Лорд Рокстон был прирожденный вождь. Чем больше сгущались опасности, тем он становился энергичнее, тем красочнее делалась его речь. Обычно холодные глаза загорались огнем возбуждения, а донкихотские усы радостно топорщились. Он любил опасность, высоко ценил драматическую сторону приключения, особенно такого, когда чувствуешь себя прижатым к стене. Он всякий риск в жизни неизменно рассматривал как своего рода спорт, жестокое состязание между тобой и судьбой, состязание, в котором проигравший расплачивается жизнью. Все это делало лорда Рокстона незаменимым товарищем в такие минуты. Если бы не тревога об участи остальных наших друзей, мне положительно было бы радостно идти на подобное предприятие с таким товарищем. Мы уже хотели выбраться из нашего укромного местечка в чаще кустарника, как вдруг он схватил меня за руку. — Клянусь небом! — шепнул он. — Опять они! С нашего места видна была сводчатая тропа между деревьями, вверху оплетенными лианами. По этой тропе шел отряд человека-обезьян. Они шли гуськом, согнув ноги в коленях, сгорбившись, иногда касаясь земли руками, шмыгая взглядом то вправо, то влево. Они казались меньше ростом из-за сутуловатости, но в них было во всяком случае до 1,5 метра. Руки были длинные, а грудь необыкновенно развита. Многие были вооружены дубинками и производили впечатление сильно обросших волосами и очень уродливых людей. С минуты я видел их отчетливо. Потом они скрылись за кустами. — На этот раз миновало, — сказал лорд Джон, хватившийся было за ружье. — Лучшее, что мы можем сделать, — это лежать спокойно, пока они не прекратят поиски. А там попробуем пробраться к ним в город и нанести сокрушительный удар. Дадим им час времени, а потом вперед. Мы заполнили этот час, вскрыв одну из наших жестянок с консервами и занявшись своим завтраком. Лорд Рокстон с утра не ел ничего, кроме нескольких плодов, и завтракал с большим аппетитом. Наконец мы выступили на выручку наших друзей, держа по ружью в каждой руке с карманами, битком набитыми патронами. Прежде чем выбраться из своего убежища, мы тщательно заметили его местонахождение в кустарнике и по отношению к форту Челленджера, и сделали несколько зарубок на деревьях, чтобы можно было вернуться туда в случае необходимости. Мы молча пробирались в чаще кустарника, пока не вышли к краю плато неподалеку от нашего первого лагеря. Тут мы остановились, и лорд Рокстон познакомил меня со своим планом. — В густом лесу эти звери имеют над нами преимущество, — сказал он. — Они нас видят, а мы их нет. На открытом месте дело другое. Мы передвигаемся быстрее их. Постараемся же как можно дольше держаться открытых мест. По краю плато меньше больших деревьев, чем в глубине. Мы и пойдем по краю. Будьте осторожны. Держите ружье наготове и смотрите в оба. А главное, помните, не давайте им в руки, пока у вас останется хоть одна пуля. Вот вам мой последний совет, мальчик. Когда мы подошли к краю утесов, я взглянул вниз и увидал нашего славного черного Замбо, который мирно курил, сидя на камне. Я дорого бы дал, чтобы окликнуть его и рассказать о нашем положении, но это было чересчур опасно. Нас могли услышать. Казалось, лес был полон человека-обезьян. Нет-нет, да и раздавалось их странное лопотание. Услыхав его, мы тотчас ныряли в ближайший кустарник и лежали неподвижно, пока звуки не удалялись. Поэтому мы подвигались вперед очень медленно. И прошло не меньше 2 часов, пока по удвоившейся осторожности лорда Джона я понял, что мы близки к цели. Он сделал мне знак притаиться и пополз дальше один. Минуту спустя он повернул обратно, сильно возбужденный. — Скорей! — махнул он мне. — Скорей, только бы нам не опоздать! Меня била нервная дрожь, когда я на четвереньках подполз к нему и, раздвинув ветки кустарника, взглянул на поляну, которая начиналась за ним. Зрелище, представившегося нам, я не забуду до конца моих дней. Так оно было дико, непостижимо, фантастично. Не знаю, как мне рассказать вам, чтобы вы поверили. Не знаю, поверил ли я сам через несколько лет, что все это действительно было. Если когда-нибудь я по-старому развалюсь в кресле Savage-клуба у окна, выходящего на грязную и солидную набережную Темзы, все это, наверное, покажется мне диким кошмаром, бредовым видением. Вот почему я хочу записать все сейчас же, пока события свежи у меня в памяти, пока один человек, по крайней мере тот, что лежит рядом со мной на сырой траве, может подтвердить, что я не лгу. Перед нами было открытое пространство шириной в несколько сот метров, покрытое вплоть до самого обрыва зеленой травой и низкими папоротниками. Эту поляну полукругом обступили деревья, на которых были устроены странного вида хижины из веток и листьев. Они были расположены в несколько ярусов, одни над другими, как скворечницы. Пороги хижин и соседние ветки густо облепили человека-обезьяны, судя по их размерам, самки и детеныши обезьяньего племени. Они служили фоном картины и сами с жадным любопытством наблюдали за сценой, которая нас повергла в ужас. На открытом месте, недалеко от края утеса, столпилось несколько сот этих рыжих косматых существ. Были среди них громадные, и все без исключения были омерзительны. Они явно соблюдали какой-то порядок. Ни один не выходил за пределы круга. Впереди стояла небольшая кучка индейцев, низкорослых, пропорционально сложенных краснокожих, кожа которых в ярком солнечном свете отливала бронзой. Рядом с ними стоял высокий худой белый человек. Его поникшая голова, сложенные руки, все выражало ужас и полный упадок духа. Мы тотчас узнали угловатую фигуру профессора Сэмерли. Кучку пленников окружало несколько человека-обезьян, которые, очевидно, сторожили их, готовые пресечь всякую попытку к бегству. В стороне от остальных, вправо, у самого края утеса, стояли еще две фигуры, такие странные, если бы не трагические обстоятельства, я сказал бы, такие забавные, что они всецело поглотили мое внимание. Один из них был наш товарищ, профессор Челленджер. Остатки его куртки еще висели лохмотьями у него на плечах, но рубахи на нем не было. И огромная борода исчезала в чаще черных волос, покрывавших его могучую грудь. Шляпу он потерял, и волосы, сильно отросшие за время наших странствований, развивались в диком беспорядке по ветру. Один единственный день, казалось, превратил этот высший продукт современной цивилизации в свирепого дикаря Южной Америки. Рядом с ним стоял его господин, король человека-обезьян. Как сказал лорд Джон, это по всем статьям был портрет нашего профессора, с той лишь разницей, что король был рыжий, а не черный. Та же приземистая фигура, те же массивные плечи и руки, свисавшие вперед, та же растрепанная борода, спускавшаяся на волосатую грудь. Разница сказывалась лишь повыше бровей. Покатый низкий лоб и сплющенный, неправильной формы череп человека-обезьяны представляли полный контраст высокому лбу и великолепному черепу европейца. Во всех других отношениях король был очень удачной карикатурой на Челленджера. Рассказывать об этом долго, но тогда взгляд охватил всю картину в одно мгновение, и мы тотчас забыли о деталях, поглощенной драмой, которая разыгрывалась на наших глазах. Две человека-обезьяны выхватили одного из индейцев и подтащили его к самому краю пропасти. Король поднял руку, это послужило сигналом. Звери схватили индейца за руку и за ногу и, раскачав раза три взад и вперед, со страшной силой швырнули его в пропасть. Сила размаха была так велика, что бедняга перевернулся в воздухе и затем камнем полетел вниз. Когда он скрылся из виду, вся толпа, за исключением часовых, ринулась к самому обрыву, на мгновение замерла и вдруг разразилась безумными воплями восторга. Обезьяны прыгали, размахивали длинными волосатыми руками и спускали ликующие крики. Потом они снова отхлынули от края и выстроились прежним порядком в ожидании следующей жертвы. Настала очередь Сэмерли. Два часовых схватили его за руки и грубо поволокли вперед. Длинный и худой он опирался и бился, как цыпленок, которого тащат из курятника. Челленджер повернулся к королю и с азартом замахал руками. Видимо, он просил, уговаривал, умолял пощадить его товарища. Человека-обезьяна грубо оттолкнул его в сторону и покачал головой. Это было его последним жестом. Щелкнуло ружье лорда Рокстона, и король повалился навзничь. «Полите в толпу! Стреляй, сынок, стреляй!» — кричал мой товарищ. В душе самого заурядного человека бывают странные, неведомые ему самому бездны. Я по натуре человек мягкосердечный, и вид раненого зайчонка не раз вызывал слезы на мои глаза. Но в эти минуты жажда крови захлестнула меня. Не помня себя, я вскочил на ноги. Я выпускал пулю за пулей, торопливо щелкая затвором, когда менял обоймы. Я кричал, вопил, охваченный жестокой радостью. Вдвоем, при четырех ружьях, мы производили страшное опустошение. Оба стража Сэмерли валялись мертвые. Профессор, шатаясь как пьяный, побрел в сторону, видимо, от неожиданности, не отдавая себе отчета в том, что он свободен. Толпа человека-обезьян металась вокруг, растерянная, не понимая, что все это значит, что несет ей смерть. Они бегали из стороны в сторону, отчаянно размахивали руками, наступали на тела павших, и вдруг, повинуясь какому-то внезапному побуждению, все с ревом бросились искать спасения на деревьях, оставив на поляне трупы погибших товарищей и, в центре, кучку забытых пленников. Быстро соображающий Челленджер тотчас понял, в чем дело. Он схватил ошеломленного Сэмерли под руку и побежал с ним в нашу сторону. Двое часовых метнулись было вслед за ними, но были уложены двумя пулями лорда Джона. Мы выбежали навстречу нашим друзьям и сунули каждому в руку заряженные ружья. Но силы Сэмерли подходили к концу, и он едва держался на ногах. Между тем человека-обезьяны начали понемногу приходить в себя. Они спускались в кустарник с явным намерением отрезать нам путь. Надо было бежать. Мы с Челленджером подхватили Сэмерли с двух сторон, а лорд Рокстон прикрывал наше отступление, выпуская пулю за пулей в рычавших из-за кустов врагов. Лопочущие твари преследовали нас по пятам километра два. Затем они стали отставать и, наконец, отказались от погони, убедившись в нашем превосходстве и не желая больше служить мишенью для бьющего без промаха ружья лорда Рокстона. Когда мы добрались до нашего лагеря и оглянулись, никого не было видно. Так, по крайней мере, нам казалось, но мы ошибались. Не успели мы задвинуть ворота нашей колючей изгороди и пожать друг другу руки, не успели растянуться в изнеможении подле нашего ручейка, как услыхали топот ног и тихие жалобные всхлипывания по ту сторону изгороди. Лорд Рокстон подбежал к нашим воротам и, не выпуская ружья из рук, открыл их. Перед нами лежали лицом в землю четверо уцелевших индейцев, маленькие бронзовые фигурки. Они дрожали от страха и в то же время молили нас о защите. Один из них выразительно повел рукой, очевидно желая сказать, что лес полон опасностей. Затем он подполз вперед, обхватил руками колени лорда Рокстона и прижался к ним лицом. — Вот так штука! — воскликнул лорд Рокстон в замешательстве, пощипывая свои усы. — Что же мы будем делать с этой публикой? Поднимайся, малыш, и перестань обливать слезами мой сапог. Сэмерли, сидя у ручья, набивал табаком свою большую трубку. — Мы должны о них позаботиться, — проговорил он. — Вы всех нас вырвали из когтей смерти, клянусь честью, это было славное дело. — Изумительное! — воскликнул Челленджер. — Замечательное! Не только мы лично, но и вся европейская наука в полном составе обязана вам глубокой благодарностью за то, что вы сделали. Скажу, не колеблясь, что наше с профессором Сэмерли исчезновение нанесло бы заметный урон современной зоологии и ее истории. Наш юный друг и вы вели себя весьма похвально. Он по-прежнему расточал нам отеческие улыбки, но как удивилась бы европейская наука, если бы могла в эту минуту видеть свое излюбленное детище, надежду грядущих времен со взлохмаченной головой, обнаженной грудью, оборванного. Он держал между коленями раскрытую жестянку с мясными консервами и пальцами отправлял в рот большой кусок холодной австралийской баранины. Индеец взглянул на него, взвизгнул, снова шлепнулся на земь и припал к ноге лорда Джона. — Не бойся, малыш, — сказал лорд Джон, потрепав курчавую голову, склонившуюся к его ногам. — Его напугала ваша внешность, Челленджер. — И, должен сказать, меня это не удивляет. — Да нет же, бедняга, он всего лишь человек, такой же, как и мы все. — Однако, сэр! — воскликнул профессор. — И повезло же вам, Челленджер, что вы чуть-чуть отступаете от общей нормы. Если бы вы не были так поразительно похожи на обезьяньего короля... — Клянусь, лорд Рокстон, вы слишком много себе позволяете. — Но ведь это факт. — Прошу вас, сэр, переменить тему разговора. Ваши замечания непочтительны и невразумительны. Вопрос заключается в том, что нам делать с этими индейцами. Самое подходящее было бы доставить их домой, если бы мы знали, где этот дом находится. — На этот счет нет никаких сомнений, — заявил я. — Они живут в пещерах по ту сторону озера. — Итак, нашему юному другу известно, где они обитают. Надо думать, это довольно далеко. — Километров 30-35, — ответил я. Сэмерли застонал. — Я-то уж во всяком случае не мог бы туда добраться, но... — Что это? Кажется, проклятые твари продолжают нас преследовать. Издалека, из чаще лесов, к нам действительно донесся трескучий крик человека-обезьян. Индейцы опять испуганно заскулили. — Мы должны бежать отсюда и как можно скорее, — заявил лорд Рокстон. — Вы, мальчик, помогайте Сэмерли. Индейцы понесут наши запасы. Скорее, вперед, пока они не видят нас. Меньше чем за полчаса мы добежали до знакомого убежища в чаще кустарника и спрятались там. Весь день мы слыхали, как взволнованно кричали и переговаривались человека-обезьяны в стороне нашего лагеря. Но сюда никто из них не заглядывал, и мы все, белые и краснокожие, долго спали крепким сном. С вечера, как только я задремал, я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав. Рядом со мной сидел на траве Челленджер. — Вы ведете запись всем здешним событиям, мистер Мэллон, и рассчитываете когда-нибудь опубликовать этот материал? — торжественно начал он. — Я действительно присутствую здесь как представитель печати, — отвечал я. — Вот именно. Вы, вероятно, слыхали нелепое замечание лорда Рокстона о том, будто было некоторое сходство. — Да, я слыхал. — Мне незачем говорить, что оглашение в печать подобные нелепицы. Упоминание в вашем повествовании о столь легкомысленном сопоставлении было бы чрезвычайно оскорбительно для меня. — Я буду строго придерживаться истины. Лорд Джон часто позволяет своей фантазии разыгрываться и, очевидно, готов объяснить совершенно вздорными мотивами то почтение, которое самые некультурные расы выказывают к людям достойного нрава и высокоразвитого интеллекта. Вам ясна моя мысль? — Вполне. — Я полагаюсь на вашу тактичность. Немного помолчав, он добавил. — А ведь король человека-обезьян был право, весьма достойным существом. Удивительно красивая и разумная личность. Неужели вы этого не заметили? — Весьма замечательная личность, — согласился я. И профессор, заметно успокоившись, снова улегся спать.